Приветствую всех, братья и сестры. Меня зовут Сергей Осипов. Я живу в Грузии, пресвитер церкви города Тбилиси. Но Грузия находится не на Кавказе, а в Закавказье. То есть в Кавказе, на Кавказе еще есть такое местечко, которое находится за большим Кавказским хребтом, который соединяет Каспийское и Черное море, так вот от Каспийского до Черного моря, перевал. И там находится Грузия, Азербайджан, Армения. Длиною наша вот страна 500 километров примерно, ну а по ширине она находится в такой, можно сказать, равнинке, где с правой стороны больше Россия и Кавказский хребет, а с левой стороны, если смотреть на Черное море, на юге у нас горы Малого Кавказа, ну, как бы разделяют нас с Арменией. Численность нашего братства, наших верующих, 140 человек. Самая большая церковь, как бы из всех наших групп и церквей, это Тбилисская церковь. Где-то 85 членов церкви. Но я здесь, конечно, ну, как-то случайно, что ли, я гость, и меня позвали, пригласили побыть на этом общении. Я впервые здесь, вот в Сибири, впервые вот на таком общении в сибирском, сибиряков вижу. Ну и даже вашу землю, я очень внимательно изучаю вашу природу и все такое. Жизнь наша проходит, ну, как обычно, и везде. И лагерь у нас только закончился. Мне в лагерь позвонили, желаешь поехать в Сибирь? Ну, так подумал, говорю, подумаю. Говорит, думать мало, уже берут билеты. Быстрее хочешь, значит, давай данные паспорта. Ну, дал данные, и так я попал сюда. Слава Богу. Братья и сестры, я тоже переселенец из Краснодарского края, в Грузии живу 16 лет, из Курганинска, с семьей мы переселились, и так вот живем уже, ну так, 16 лет, где-то лет 6 мы жили в условиях очень, ну, разрухи, послевоенные времена. Мы выезжали, ну, по тем меркам, мы выезжали из солидной цивилизации и поехали, конечно, в, ну, послевоенные времена, где газа, света не было в городе, во всей Грузии. И приходилось так вместе с людьми, с грузинами, с нашими, вот и церкви, так переживать все и ложиться спать в более теплое время, может, натопили, а утром вставать 6 градусов тепла, 3 градуса тепла было. Вот, ложились спать, одевались покрепче, и куртки даже, и шапки, а вставали, согревались, раздевались. Вот наоборот все было у нас. Но все пережили вместе, даже, ну, немножко история. Уехали однажды мы из дома по делам служения, а дочь оставили там 17-летнюю дома. Говорим, ты если так будешь замерзать, уже растопи буржуйку и, ну, грейся. Приезжаем, она сидит недовольная такая, замерзла вся. Ну что ты? Да вот, говорит, затаплю вот эту печку, я ее не знаю даже как топить. Но видела, что мы туда дрова ложим, видела, что бумагу ложим, видела, что зажигаем, а что? Ну она побольше, ну, дровяняки положила, туда бумажку всунула сверху, ну, она не знает, куда ее бумажку, и подождет, сидит, ждет, ничего, открыла, потухшая, опять бумажку, опять, ну, в общем, так и не зажила печку. Ну, не знала даже вот так вот. Ну, научились всему. Читали Библию под керосиновой лампой. Я хотел бы отметить, у меня так времени немного, хотел бы отметить, прожили мы вот эти годы, и миссионерам будущим, которые сегодня планируют уже все-таки посвятить себя Господу для миссионерской деятельности, хотелось бы сделать 3 таких совета. на три ступени жизни миссионерской, ну, такие сделать отметочки, отметинки. Первое – это то, что проходят все те, которые вот мы переселяемся, все, кто переселялись. Это вот именно вот эта конференция. Она дает начало. И кто-то думает, что вот меня должны позвать, у меня голос с неба должен прозвучать, мне должен пресвитер сказать куда-то поехать, или я должна сказать, меня пошлите куда угодно на миссионерские поля, кроме Грузии. Ну так, я слышал, раньше были такие, вот, потому что в Грузии тогда было очень тяжело. И так дальше. Но этого... Может, и не услышите. А здесь мы слышим голос внутри. Голос внутри Божий. И он зовет. Помню, и сам был на такой же конференции, впервые попал. И я помню, и на этой конференции я после каждого вот приглашения на молитву, я всегда молился. На каждом приглашении. Все время молился. Я не такой молитвенник сильный. Но почему-то вот было. И всегда говорил, Господи, на каждой молитве, Господи, я так узнал, так увидел много проблем у нас на Кавказе. Грузия, проблема, Чечня, Дагестан. Ну, в общем, везде нужны труженики, где-то, ну, труд нужно совершать. А я уже собрался уезжать с семьей в Америку. У нас, ну, так уже планировалось там уезд. И думаю, нет, какая Америка, куда? Тут столько труда. Господи, если ты меня усмотришь, я не откажу тебе. Я тебе не откажу. И вот эти слова я все время повторял, так плакал на молитве. И прошло время, прошло, еще одна конференция была, я опять так же молился. Ну и потом подзабыл, и снова мы, подзабыл свои молитвы эти, Бог меня не зовет, никто ни голоса с неба, ничего. И мы опять засобирались вот на Америку. И должны вылетать уже там через 2 месяца. Нам звоночек был, вот братья усмотрели, что наша кандидатура выпала, чтобы поехать в Грузию для служения, переехать с семьей туда. Вот. Но для меня это был действительно, вот я сразу вспомнил те ответы, Господи, не откажу. И ну как не отказать, если уже у нас все продано, там куплено, что надо, уже ну, готовы на вылет, и тут надо же не отказать. Ну такое было чувство яркое, Господи, я тебе не откажу. Ну были большие трудности, чтобы все поменять курс, проблемы, но Господь помог, благословил, усмотрел. И я хотел бы первый совет дать, вот когда, и вот как мы даже читаем такие слова, и когда зовущий позовет тебя, вот, тогда ты скажи Господу, вот я, как бы, ну вот я слушаю тебя, я не откажу тебе. Я с одной сестрой в лагере, ну так беседовали, просто так рассуждали, знакомились, гость у нас была. Я говорю, у меня какая-то вот непонятная жизнь, я не знаю, вот вообще я как запуталась, не знаю, я правильно иду так или так мне идти, а я ей совет даю, говорю, сестра, давай мы с тобой помолимся, а ты Господу скажи, вот сейчас на молитве, вот Господи, если ты меня куда-то позовешь, вот какой-то совершать труд, то я тебе ни за что не откажу. Она говорит, я обо всем помолюсь, кроме об этом. Ну, не смогу. Ну, так она и не смогла. Говорит, это трудно, это очень сложно, это задача сложная. Пусть Господь поможет нам, когда мы сегодня слышим Его зов, внутри принять решение. Господи, может, это будет не сейчас, может, это через годы пройдут. Господи, помоги. В самый момент, когда Ты позовешь, я знаю точно, и вы все, наверное, знаете, что это самый неудобный момент. Ну, постарайтесь не отказать. Это будет счастье, праздник ваш, это благословение жизни. Второе, на что хотел обратить внимание, это Господь тогда проявит силу свою и мощь, чего мы, бывает, пугаемся и боимся. Одну иллюстрацию небольшую. Я как-то, ну, через годик-два, ну, так вот, трудности были в переезде, потому что, ну, такие проблемы были на дорогах, я не смелых людей. Каждая остановка, каждая там... ну, позаи или что-то, требуют деньги, какие-то вечные проблемы. И я так уставал, и мне для того, это, думаю, неужели это вот это всегда я буду ездить, и всегда вот эти проблемы. И они какие-то такие большие, эти начальники, какие-то грозные, страшные, я такой какой-то незначимый. И однажды ехали, мы гнали машину, ну, с Бреста перегоняли в Грузию. Нам подарили машину для Грузии, для служения. И вот так едем, остановили, в одной республике уже подъезжали к Грузии, остановили на посту, и, ну, так часто останавливали, обыскивали руки на машину, каждый раз обыскивали, все там проверяли уже, думаю, доедем мы вообще до Грузии или нет. И уже на одном посту остановили, там, ну, мой сын пошел там документы показать, оформить, а я так сижу, он открывает дверь, здоровый такой, вот гаишник, у него автомат на руках, такой, ну, крупный мужчина, и такой страшный, а и так свысока, куда едем? Я говорю, в Грузию, не понял, с Грузии бегут все, а ты в Грузию. Я говорю, ну, Всевышний так захотел, ну, Всевышний, да? Ну, на служение, там на служение надо. Да? А это кто с тобой? Ну, семья моя. Да? И тут подходит, сын говорит, так, машину заставили на стоянку, штрафплощадку надо проверять. А он говорит, кого проверять? Как закричит? Открывай ворота, пусть едут. Это святой человек, это люди божественные. И так это... И знаете, он когда вот услышал, что мы едем и слушаем Бога, едем туда, где разруха, где оттуда бегут все, и он так нас почтил. Ну, в его глазах мы такие стали великие, а он такой маленький стал. Я думаю, вот это да. Оказывается, у нас Бог великий, и Он делает нас, ну, своих детей, становит на свое место, и вокруг люди маленькие становятся. На следующем посту там уже меньше, ну, проблем меньше. Вам, ну, они там, в общем, проводил, короче, я порадовался. И я сразу ободрился, утешился, и тут останавливают на другом посту через километр, и так, сразу, сопровождение вам нужно, $100 платить, и там начали требовать. Я захожу, говорю, $100 нету, мы вам не дадим, эта машина церковная, я служитель церкви, мы гоним машину в церковь, нас не касается сопровождение, тут могут вас убить и все такое. Я говорю, поймите, из Бреста едем, Бог охранял, а теперь он отдохнуть должен, теперь вы нас сопровождать будете. Как-то не так. Да? Ты так считаешь? Я говорю, да, только так. Ну, я смелел как-то, они уже стали поменьше, вот, сразу. Такие дяди большие, ну, такие уже, а их человек 6 с автоматами. Вот, я почему-то смело, Бог дал. Он говорит, знаешь что? А ты мог бы за нас помолиться вот здесь? Тут такая обстановка напряженная. Я говорю, ну, конечно, для этого я зашел сюда к вам в вагончик. Я говорю, ну, условия, снять шапки надо и встать надо всем. Я буду за вас молиться. Начальник сидит за столом, так косо посмотрел на меня, но не встал. Я говорю, хорошо, буду молиться. И где смелость? Я руки поднял так и как начал молиться. Господи, и благослови, чтоб не обманывали никого, чтоб честно зарабатывали и дом, и жен, и скот, и огороды, и, в общем, все, что можно, и так почему-то складно, откуда брали слова, так благословлял, аж сам возрадовался, удивился. Ну, и начальник, когда начал молиться, он тоже встал, шапки сняли с автоматами, так. Я помолился, они, слушай, брат, да такого мы не видели никогда, не слышали, слушай, да тебя Бог на руках унесет, езжай. И нас провели через другие там еще вагончики, все, подарок еще моей дочери дали, яблоко большое, и мы дальше. Я так возрадовался, думаю, надо же, ну а впереди нас ожидало еще проблемы больше. И для меня уже они не страшны были. И когда на нас, ну, еще одну таможню надо было проходить, и когда проблемы начались еще больше, я прям, ну, там, на штрафплощадку обыскивать, туда-сюда нас начинают трепать, я говорю, остановитесь, Все, я требую начальника сюда. Вот. Начальника тамошний. Ну, они сами испугались, требуют начальника. Ну, хорошо, пошли, отведем. Отвели к начальнику, там такая очередь, давка такая. Они постучали, говорит, священник к вам хочет зайти. Ага. Ну, и закрыли. Он и закрыл дверь. Говорит, тут стой. Там давка людей, я первый стою в очереди, меня поставили. Открывается дверь, где священник? Я говорю, я. Заходи. Зашел и замкнул на крючок. Ага. Ты священнослужитель? Я говорю, да. А ты не мог бы помолиться за нас, чтобы проблем не было? Я говорю, для этого сюда и шел, чтобы помолиться за вас. Да, ну все, слава Богу. Ты знаешь что, я вот ездил в Иерусалим, я говорю, молодец, хорошо, все, а теперь я еще молитву совершу. Я говорю, вы встаньте, двое, такие взрослые мужчины, здоровые, шапки снимите, я буду молиться. Опять молитву совершил их, благословлял там. Ох, они радовались, подписали документ мне. Я вышел, как, ну там, как начали восставать. Нельзя вам эту машину, нельзя прогонять через нашу таможню, через другую надо. Я говорю, у меня подпись есть. Как? Кто вам поставил подпись? Начальник. Как он мог поставить? Не знаю. Ну, в общем, И с тех пор мне Бог, вот там старт был, начало, Он мне все время показывал, что мы Божьи люди, мы всегда больше, чем вот те, которые нам препятствуют. И пусть Господь поможет, ну, историй много, вот, пусть Господь поможет на втором этапе жизни миссионерской нашей. Тот, кто пошел, того сопровождать будут эти знамения, благословения, охрана Божья. И Слово Божье говорит так, что... Господь, Второзаконие 31:8, Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. Это слово сопровождало и дальше нас. И третья мысль, я затянул, третья мысль – это любовь Господа. Пусть сопровождает вас. Не в том смысле, Господь, конечно, любит нас и будет сопровождать, но в том смысле, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы послужили, а чтобы послужить и отдать свою душу за других, за людей. И вот и наша цель дальнейшая, и на сегодня, я так понимаю, и убежден в том, что у людей, там, где мы живем и служим, и кто из вас поедут, и уже кто уехали, знают, где мы служим, там Господь учит, во-первых, нас служить, отдавать, никогда не быть потребителями. И второе, чтобы никогда не думать о себе что-то, как брат Петя говорил, Костюченко. И третье, я хотел бы, что если есть люди, и их всегда много, которые препятствуют служению, которые, может быть, ну, нестандартно ведут себя, или же, может быть, наоборот, назло что-то делается, или еще какие-то препятствия, то хочется отмежеваться от этих людей чуть-чуть и работать, сотрудничать там, где удобно и, ну, более лучше с кем-то, то Господь учит нас, чтобы мы всегда служили. И если Господь любит этих людей и работает с ними, даже с теми, которые нестандартно, не так относятся и живут, не любят Господа, упорствуют. Если Он любит и с ними работает, то я должен работать точно так же, как Господь. Я должен видеть вот такими глазами, как Господь видит, и быть сотрудником, или как написано, 1 Коринфянам 3:9, «Ибо мы соработники у Господа». Пусть Господь поможет, чтобы никогда не было такого человека, который мне мешал бы, от которого я устаю. Наоборот, его больше любить, потому что его Господь любит, работает с ним, а я должен глазами Божьими смотреть и работать тоже с ним, и любить его, и заботиться о нем, и легче жизнь, и нервная система более спокойна, и сил хватит, и как брат сказал, что если прибавить ко всему этому слову, как мы вот читаем для Господа, да, или как вы сказали, да, постоянство добавить, то будет, получится верность, да поможет Господь нам быть верными во всем Господу. Аминь.